Глава 42. 18 августа 636 года. Долина реки Ярмук, Сирия. День четвертый или день потерянных глаз. Луки у арабов были полным дерьмом. Это понимал даже Стефан, проведя с ними немало времени. Напротив, луки у римлян били дальше, а сами стрелки оказались куда лучше. По крайней мере, кто-то надоумил их, и они вместо того, чтобы засыпать армию мусульман тучей стрел, как делали это обыкновенно, начали бить прицельно, прямо в лица врагов. Пехота сходилась бурными волнами, которые раз за разом разбивались о врага, словно о скалы. А из строя в лагерь тянулся ручеек у вечных воинов, множество из которых получили ранения в глаза. Фронт арабов опасно прогнулся, и армяне вновь подошли к границам лагеря. Женщины стали сбиваться в кучки и обсуждать что-то суматошно, размахивая руками. Раненых было так много, что даже Абу Суфьян сидел, привалившись бессильно к куче своих пожитков, пока жена промывала ему зияющую рану на месте левой глазницы. Какой-то меткий ромей достал и его тоже. «Опять в лагерь ворвались», — удивился Стефан, хотя в последние дни это событие случалось так же регулярно, как восход солнца, то есть каждый день. Славяне и армяне прорвали редкую шеренгу йеменцев и вновь подошли к тому пригорку, где сидел Стефан. «Хавла!» — изумился доместик. «Вот ведь отчаянная баба!» Сестра Дирара ибн аль-Азвара взяла меч из руки убитого воина и повела в атаку женщин, вооруженных камнями и кольями. Невероятное зрелище, от которого Стефана даже передернуло. Слишком уж жутко выглядела толпа этих баб, которые шли защищать своих детей и израненных мужчин, лежавших тут и там. Их бегущим мужьям ничего не оставалось, как влиться в этот людской ком, который рос с каждым шагом. Хавла, истошно завывая, зарубила какого-то воина, но тут же сама упала под ноги другим, получив удар мечом по голове. Римлян вновь вытеснили на позиции, а Хавлу женщины уложили на землю и начали причитать. Она была недвижима, а повязка на ее голове промокла от крови. Так закончился и этот день, когда тяжело ранили Икриму ибн Абу Джахля, командира 3000 всадников. Он, его сын и еще 400 воинов дали клятву, что не отступят, пока живы. Они не отступили, и почти все они погибли. Сам же Икрима испускал дух на руках плачущей жены, пообещав, что не умрет, пока не услышит весть о победе. Он выполнил свое обещание. Лагерь арабов был завален ранеными, а 700 воинов лишились глаз, выбитых камнем или стрелой. И сегодня стоны раненых звучали куда громче, чем молитвы. 19 августа 636 года. Там же. День пятый. Поредевшие войска стояли друг напротив друга, и даже на глаз воинов стало ощутимо меньше, чем в первые два дня. Зато прибавилось могильных холмов, целое поле которых раскинулось позади обоих лагерей. Не сговариваясь, оба командующих поставили в строй вообще всех, кто мог стоять, чтобы армия каждого из них казалась больше. Такой невинной хитростью они пытались давить на врага в будущих переговорах. И пока переговоры шли, половина воинов стояла, опираясь на своего соседа. Раны их открывались при малейшем движении. Римское войско стояло так два часа, пока из его рядов не выехал богато одетый всадник с веткой в руке. Это был знак мира. «Мой командующий, сиятельный стратег Ваган, предлагает перемирие на 5 дней». — сказал он. — Нужно вывести раненых и похоронить всех убитых. Жара. Если оставим тела непогребенными, и вы, и мы просто умрем от болезней. — Я не возражаю, — задумчиво сказал Абу Убайда. — Что думаешь, Халид? — Я против, — твердо ответил тот. — Не будем затягивать. Мы должны закончить это дело. Иди, гонец, и передай своему господину, что наше предложение неизменно. «Ислам, дань или меч?» Гонец ускакал в лагерь, и римский строй сделал шаг вперед. а навстречу ему шагнул строй арабов. Тот день так и не привел ни к чему, кроме того, что хоронить пришлось куда больше народу, чем утром. 20 августа 636 года. Там же день шестой, или день бушующего пожара. Огромного роста воин в золоченом пластинчатом панцире, в роскошном шлеме и с изукрашенными драгоценными камнями ножнами выехал из рядов ромеев. Его провожали завистливыми взглядами с обеих сторон, ведь несколько сотен солидов во плоти скакали прямо перед воинами. По сравнению с ним даже памятный многим эмир Сокотры Надир ибн Береслав показался бы нищим оборванцем. Золотом была отделана даже упряжь коня. Ростом и шириной плеч Патрикий не уступал никому в войске, кроме, пожалуй, Сигурда Эйнарсона. «Эй, вы!» — заорал Ромей густым басом. «Пастухи! Я вызываю на бой вашего командующего! Выходи, погонщик верблюдов, если ты не трус!» «Это же сам Патрикий Григорий!» — толкнул локтем Халида Абу-Убайда. «На поединок зовет. Я пойду», — сказал Халид и тронул было пятками конские бока. «Даже не думай», — покачал головой Абу-Убайда. «Я командующий. Ты забыл?» «Я наслышан о нем. Он могучий боец. Не надо рисковать, Халид. Он хочет переломить ход сражения в самый последний момент. Я пойду. А ты закончишь начатое, если я погибну. Если умру, то ты становишься главным, пока сам халиф не выскажет свою волю». Абу-Убайда передал Халиду знамя и выехал вперед. Огромный, сияющий золотом Патрикий нависал над среднего роста жилистым арабом в пластинчатом доспехе, посеченном во множестве битв. Доспех Абу-Убайды был прост и не имел украшений. Его сняли с поверженного врага, и уже не раз отлетевшие пластины на нем крепились на прежнее место кожаными ремешками. Оттого-то доспех и выглядел пестро и неряшливо. Куда мельче оказался и конь араба. Но в отличие от рослого ромейского жеребца, привыкшего носить чудовищную тушу своего всадника, конь Абу-Убайды был необыкновенно резвым и выносливым, как и вся живность, выросшая в аравийских пустошах. Он мог взять разбег с места, мог отпрыгнуть в сторону, повинуясь движению мизинца всадника, тронувшего поводья, а мог ударить копытом, выученный драться не хуже боевого аланского пса. Всадники сошлись, пробуя мечом крепость обороны друг друга. Меч принимался на щит или на плоскую часть клинка. Бить острием по острию означало безнадежно испортить драгоценное оружие, которое долго придется точить после такого варварства. Дело могло закончиться даже ремонтом, когда наваривалось новое острие вместо безнадежно испорченного неумелым хозяином. Удар, еще удар. Оба войска напряженно следили за поединком, где бог выскажет свою окончательную волю. Ведь он не общается со своими детьми лично, он посылает им знамения. Победа в поединке — это и есть такое знамение. И потому-то арабы восторженно взвыли, когда Патрикий, убедившись в том, что ему противостоит опытнейший боец, пустился на утек. Правда, он не знал, что Абу-Убайда не только мечом хорошо владел, но и головой тоже. Немолодой воин ни на минуту не поверил своему врагу и пустился за ним, не приближаясь меньше, чем на 5 шагов. Он раскусил замысел Григория. Через сотню шагов Патрикий резко повернул коня и хотел уже было смять щуплого араба, но тот ждал этого и быстрым ударом меча вскрыл ему горло. Позолоченная туша императорского вельможи упала наземь, и все это богатство теперь принадлежало Абу-Убайде по праву. — Да чего здоров! — покачал воин с седой головой. — Слон какой-то, а не человек. Абу-Убайде из племени Курайш шел 6-й десяток. Как и многим соратникам пророка, и он был славен тем, что убил собственного отца в битве при Бадре. Его почтенный отец остался верен язычеству, и фанатичный мусульманин не пощадил его. За это Аллах и даровал Абу-Убайде эту победу. Так верил этот человек, который равнодушно бросил немыслимое богатство, лежавшее у его ног, и поскакал в строй, где и занял свое место. Ряды воинов вновь пошли друг на друга, опустив копья. Все жаждали победы, только вот милосердный Господь уже послал знамение детям своим, и они прочли его. Небольшой отряд конницы ударил в правый фланг ромеев, но основная ее часть навалилась на левый, где стояли славяне. Удар и пехоты, и конницы привел к тому, что левый фланг начал пятиться назад, оголяя центр, где стояли армяне. И они тоже попятились назад. Отступление — вещь заразная. Первой побежала тяжелая кавалерия ромеев, измученная наскоками легкой конницы мусульман. Следом за ними начали отходить арабы-гассаниды. Пехота, оставленная на произвол судьбы, тоже стала отступать. Часть славян, которые в скорости бега не уступали лошадям, рванула за кавалерией в сторону Дамаска. И это были последние отряды, которым удалось ускользнуть. Большая часть армии двинулась на запад, чтобы переправиться через Вади Ар-Ракад. Там находилось единственное место, где можно пройти и не сорваться со скал. Но это место еще вчера ночью занял Дирар ибн Аль-Азвар, который обрушил на спасающихся ромеев тучу стрел и камней. В сухом ущелье остались сотни тел, засыпанных лавиной щебня, который сошел на спасающихся людей. Остальных же зажали в угол между рекой Ярмук и Вади Ар-Ракад, и из этой западни не было спасения. Позади остатков ромейского войска оказался крутой обрыв высотой в сотню локтей. Все закончилось к ночи. Стефан шел среди тысяч тел, усеявших крошечный кусок земли, за который шло такое ожесточенное сражение. Вот лежит армянин, вот полуголый славянин, оскаливший зубы в попытке нанести последний удар. Тут и Савр, а рядом с ним христианский священник, имевший из оружия один лишь крест в руке. Он не дрогнул и не отступил, и он умер вместе с воинами, дух которых пытался укрепить. «Да что же это?» Бывший доместик увидел десятки безоружных тел в сутанах. Святые отцы стояли в одном строю с солдатами императора, неся лишь крест в руке. Они не стали отступать и смиренно приняли свою судьбу. А вот здесь бились даны. «Хакон!» Стефан встал на колени и закрыл глаза старого знакомого. Золотые браслеты и цепи были сорваны с него, но лицо дана уже потеряло выражение ярости, с которым он умер. И Стефан знал, почему. «Ты уже в своей Валхалле», — горько сказал Стефан. «Ты ведь так стремился туда». Ты сидишь по правую руку от Одина и пируешь с друзьями. Спи спокойно, дружище. Хальфдан, Трюгги, Олаф, — шептал он, вспоминая имена парней, с которыми ходил в хазарские степи. И вы погибли. Сигурд, где ты, дружище? Я не брошу тебя вороном. Я же знаю тебя, упрямого громилу. Ты тоже не побежишь. Да где же ты? Сигурд нашелся быстро. Он стоял на самом краю обрыва, опираясь на свой топор. Дан был ранен в левое бедро, и его штанина намокла от крови. Удар пришелся рядом с железной пластиной, которой тоже сегодня пришлось несладко. Сигурд переминался с ноги на ногу, слегка морщась от боли. Он смотрел на врагов прямым и бесхитростным взглядом голубых глаз, как бы спрашивая: «Ну, кто еще из вас хочет меня убить?» Шлема на нем не было. Видно, ремни лопнули от удара, и он улетел куда-то в горячке боя. Лоб Сигурда был рассечен, и он то и дело смахивал кровь, которая заливала его глаза. Арабы взяли его в полукольцо, прижав к обрыву, но атаковать не спешили. Десяток смельчаков, уже отведавших удары огромной алебарды, сделанные для него в Новгороде на заказ, валялись перед Даном в самых живописных позах. Руки, ноги и головы этих воинов по большей части лежали отдельно от хозяев. «Ну, выходи биться!» — хрипел Сигурд и попытался засмеяться. У него получилось плохо. Его смех скорее напоминал воронье карканье. Горло, забитое вездесущим песком, не могло издать иных звуков. «Демон! Демон!» — шептались суеверные арабы. «Демон императора!» «Это не демон!» — сказал Стефан, выйдя в первый ряд. — Это Сигурд Эйнарсон, именуемый Ужас Авар. Это самый великий воин из всех, кто есть на свете, и он мой друг. — Он сдастся? — с любопытством спросил Дирар ибн аль-Азвар. — Если он примет истинную веру, он останется жить и будет щедро вознагражден. Скажи ему это. — Сигурд, — подошел к другу Стефан, и его кости затрещали от дружеских объятий. — Они предлагают сдаться и принять их веру. Можешь не отвечать, я уже знаю твой ответ. — Передай им, пусть поцелуют меня взад, — засмеялся Сигурд. — Я сегодня буду пировать с Одином. Я взял 30 жизней за одну свою. Это была славная битва, дружище, и я дошел до самого конца своего пути. Ты Хакана видел? — Он убит, — коротко ответил Стефан. — Я видел его. — Он ждет меня в Валхалле, — удовлетворенно кивнул Сигурд. — Мы договорились, что не будем пить там друг без друга. Вот он злится, наверное. Он там, а я еще тут. — Ладно, дружище, отойди в сторонку. Я пойду и убью еще кого-нибудь из этих парней. Клянусь молотом Тора, это будет непросто. Нога почти не слушается. — Прощай, друг, — прошептал Стефан, по лицу которого покатились слезы. Он подал Сигурду свою флягу, и тот осушил ее в 3 глотка и отбросил прочь. — Копье мне! — крикнул Дирар, которому надоело ждать. Он по-прежнему бился голым по пояс, и его тело было в потеках грязи, перемазанной потом. Он засунул за пояс булаву, которая заканчивалась навершием размером с молодое яблоко, и вышел перед Сигурдом. — Давно бы так! — хищно оскалился тот и перехватил поудобнее алебарду. 6 дней сражений как будто не сказались на нем. Он крутил огромным топором, словно прутиком, отбивая выпады копья. Ловкий и быстрый, как гепард, араб снова и снова уклонялся от свистевшего над головой лезвия, готового развалить его пополам. И каждый раз это вызывало гневный вопль мусульман, болевших за своего. Абу Убайда и Халид тоже с любопытством смотрели на этот бой и оживленно обсуждали что-то. Все-таки воинская доблесть — это вещь непроходящая. Она не зависит от того, каким богам поклоняется враг. Удача вскоре оставила Дана. Раненая нога подвела его, и он запнулся на секунду. Дирару, который все это время выбирал удачный момент для удара, больше и не понадобилось. Он вонзил копье в стопу больной ноги Сигурда, и поле боя огласил медвежий рев. Дирар отскочил и хлестким ударом булавы ударил по голове своего врага. Сигурд застыл на мгновение, уставившись вперед недоумевающим взглядом, а потом упал лицом вниз. — Сигурд! — Стефан бросился к телу друга, ощупывая голову, где на правом виске кость ушла глубоко, образуя впадину. Мешанина волос и кровяных сгустков закрывала рану, сочившуюся темно-вишневой кровью. — Сигурд! — заплакал он, размазывая слезы по грязному лицу. — Дубина ты упрямая! Ну почему все даны такие дураки? Почему для вас важнее смерть, чем жизнь? Теперь вот и ты решил отправиться в свою Валхаллу. Нет ведь ее. Ты попадешь прямиком в гиенну огненную. А чьи стихи я буду теперь слушать? С кем буду пить вино? Кто будет задавать мне дурацкие вопросы, ответы на которые знает любой ребенок? Ты только о себе и думаешь. Не смей помереть, сволочь ты этакая. Добей демона! Бесновались арабы. Добей, Дирар! Стефан наклонился и приложил пальцы к могучей шее своего друга. Пульс. Тонкая ниточка пульса билась под его пальцами, а рядом стоял полуголый Дирар ибн аль-Азвар, который уже занес булаву для последнего удара. — Халид, сын аль-Валида! — заорал Стефан, прикрывая с собой тело друга. Он поднял руку и направил ее на командующего армией. — Ты давал мне обещание, помнишь? Пришло время выполнить его! — Остановись, Дирар. Халид ибн аль-Валид выехал вперед. — Чего ты хочешь, Стефан? Я помню про данное обещание. Никто не назовет меня лжецом. — Отдай мне моего друга! — попросил Стефан, слезы на лице которого уже высохли. Его лицо вновь стало жестким и решительным. — Моего друга и его оружие. Я обязан ему. Он не раз спасал мою жизнь. Я отвезу его в Кесарию к лекарю. — Твой друг едва жив, — пожал плечами Халид. — Тебе не довести его до Кесарии. — Впрочем, дело твое. — Дирар, Я прошу тебя, сохранить ему жизнь. Ты уже победил. Все золото, что на нем, твое. Забирай его, — равнодушно пожал грязными плечами Дирар. Он все равно помрет в пути. И доспех его забирай тоже. У меня есть 1000 верблюдов, но нет ни одного слона, на которого его можно было бы надеть. И Дирар захохотал, радуясь удачной шутке. Будет что рассказать вечером у костра. 20 солидов тому, кто довезет моего друга живым до Кесарии, — заорал Стефан. 20 золотых, если его сердце еще будет биться. Ну, кто хочет получить целую кучу золота? Я хочу, господин. Один из купцов, скупавших добычу у воинов, растолкал их локтями и вышел вперед. У меня самые резвые верблюды в Палестине. Мы положим его на повозку и будем идти день и ночь. Так чего ты встал? — заорал Стефан. — Поехали быстрее! 5 дней пути они прошли за 3. Верблюды едва дышали, когда вошли в ворота Кесарии, одного из последних бастионов власти императоров в этой земле. Загнанные животные роняли пену из пасти, а грязная шкура обтянула ребра на их боках. Даже им, двужильным, нелегко дался этот переход. Едва дышали и люди. Кто-то из них рвал жилы, обуенные алчностью, а кто-то, беспокоясь за жизнь своего лучшего друга. Как могли сблизиться настолько непохожие люди? Этого не понимал никто, даже они сами. Ведь более нелепой пары невозможно было себе даже представить. Тем не менее, когда повозка, запряженная хрипящими от усталости верблюдами, остановилась у дома лучшего врача Кесарии, Сигурд еще дышал. Стефан поил его всю дорогу, смачивая платок в горячей мутной воде, а Сигурд глотал ее кое-как. Ему становилось все хуже. Его язык оставался сухим, как терка, а правый зрачок увеличился до того, что радужка глаза стала почти не видна. — Дерьмо! Проклятое дерьмо! — шептал Стефан, глядя на осунувшееся лицо своего друга. — Так не должно быть! Потерпи еще немного, парень, мы уже рядом. Почтенный Евгений не принимает. Из дому вышел надутый спесью слуга, который брезгливо оглядел грязных пропыленных путников. Скажи ему, что к нему пришла целая куча золота, хмыкнул Стефан. А еще передай, что если он немедленно не займется моим другом, я лично перережу ему горло. Что ты выкатил на меня глаза, скотина? Ты же раб! Ты знаешь, что мне будет за то, если я сначала перережу глотку тебе. Небольшой штраф и компенсация твоей стоимости хозяину. Видимо, слуга прочел что-то в глазах этого странного евнуха, что-то такое, от чего он поверил ему тут же и устремился внутрь дома со скоростью испуганной антилопы. Уже побежал, удовлетворенно сказал Стефан самому себе. Как хорошо, что он не знает законов нашей империи. Ведь еще император Адриан запретил убивать рабов без причины. Правда, кто бы его еще послушал? Правильно говорит брат Само. Доброе слово и нож у горла — это куда лучше, чем просто доброе слово. Интересно, откуда черпает свою мудрость мой старший брат?